Глава 5. Авантюра полнейшая, но это единственный шанс не только выжить, но начать игру по своим правилам. Иначе выиграть невозможно. Любые правильные ходы приводят к поражению и к неизбежной смерти. Само собой разумеется. То, что произошло, называется утечкой информации. Насчет деревни все ясно. Грешить можно на Семена, мог догадаться или подслушать. Или его внучка. Тут мстительность баб скидывать со счетов нельзя. Они даже во вред себе могут к ней прибегнуть. А тут облом, не удалось развести на бабки. И хуже, я их помещиком стал. Но тут гадать бесполезно, а на дыбу не вздернешь, а надо бы. Иван покачивался в седле, глаза слипались от усталости. Больше суток не спал, устал. Задолго до рассвета из обители вышли. И можно благодарить Всевышнего, там обошлось без крови. Лукьян вывел из обители не только сестрицу старевной, с ними и служанок. Привратник выпустил без расспросов монахинь, а потому подозревать в предательстве архимандрита и келаря нет оснований. Они договоренности выполняют. Хотя в их окружении могут быть стукачи, куда без этого. Просто наступает такой момент, когда происходит обвал, а информация начинает расходиться, как волны от камня, брошенного в пруд. Иван посмотрел на возок, где ехали монашки. Вроде никчемные в походе, одна обуза. Но нет, великая польза от сестры и царевны быть может, если карта правильно ляжет. Пока война идет между двумя царями, причем оба относительно легитимны. Дмитрий Углицкий, даром, что второй по счету самозванец, имеет право на трон по рождению. А вот Василий Шуйский выкрикнут боярами на царство. То есть не земским собором, а лишь боярской думой. А потому в глазах всей страны права у него сомнительные. Потому и потерпит поражение в конечном итоге, несмотря на то, что к помощи шведов прибегнет. А тут палка о двух концах. Тушинский царь на поляков опирается, а боярский царь на шведов. Вот потому междоусобица и затянулась еще на 10 лет, и страна полностью разорилась. Князев старался не заснуть. Сон накатывал мутной волной, а потому постарался собраться и хотел взмахом руки подозвать Лукьяна, что ехал чуть в стороне, но остановил движение. Увидел, как тот подъехал к воску с сестрицей и царевной, и стал о чем-то переговариваться. Потому оглядел караван, оказавшийся под его началом. На 4 воска приходилось только 10 всадников, 6 стрельцов, если молчуна угрюма с ними посчитать, 2 мечника, и он с малым, немощно. Есть еще 6 нанятых мужиков, возчиков, и 5 параконных повозок, да дюжина запасных лошадок. Это и есть все его княжество, передвижное на колесах, своего рода цыганский табор, а так княжеский поезд по названию. Знатная добыча кому-то попадется, отбиться будет трудно. Снаряженных патронов меньше половины осталось, 2 десятка. Необходимо остановиться для короткого отдыха, снарядить стреляные гильзы. Но времени нет, уходить нужно. Лавра далеко позади. Впереди город Дмитров, вотчина Старицких. Вот только за 40 лет после казни Владимира Андреевича много воды утекло. Возможно, там остались приверженцы. Но таковых найти нужно время. А вот воеводы, Шуйским поставленные, могут ратных людей двинуть и побьют его отрядец. Партизанить только и остается. Пока лето хорошо. Но как осень начнется, все погибнем. Пробормотал Иван, но тут за спиной послышался негромкий голос Лукьяна. «Сестра ваша говорит, что царевна предлагает остановиться в усадьбе дворянина Московского, Никиты Вильяминова Зернова, что рындой и чашником был у царя Бориса Федоровича. Он царевне в монастырь недавно поминки прислал и отписал, что хочет ее посетить. Он воевода в Ядрине, но сюда сам приехал, а до того в Москве был, в приказе разрядном». «Далеко отсюда. Дорогу знаешь?» Вопрос был не праздный. Иван уже сам запутался в бесконечных проселках. Хорошо, что Лукьян и особенно Кузьма, что помотался с купеческими обозами по здешним местам, уверенно вели отряд. «Тут неподалеку, верст 7 осталось». Иван задумался. Многие из дворян получили места от царя Бориса Годунова и сейчас не могли определиться, какому из царей им служить. И тот, и другой были для них отвратны. Лжедмитрий понятно почему, а при Шуйском их просто затирали родовитые. Хотя Вильяминовы, из московских тысяцких, боярский род знатный, «Хорошо, веди нас туда», — отозвался Князев, понимая, что риск оправдан. «Осмотреться и отдохнуть нужно, прощупать настроение дворянства тоже важно. Тогда станет ясно, как действовать дальше». Боярская усадьба впечатляла размерами. Небольшая крепость с валами, тыном и бревенчатыми башнями, хоть татарский набег встречай. На помостах стояли даже несколько пушек, а боевых холопов в гарнизоне до полусотни имелось. И встретили их всадники еще на подходе. Дворянин в доспехах и ратники в тегеляях, похожих на длиннополые халаты, набитых шерстью и волосом, и стеганых проволокой. Удар саблей такая защита выдержит, хотя от тычка копьем не спасет. Верховые были с луками, на головах железные шлемы-мисюрки. Узнав, кто прибыл, один конник стремительно унесся. Остальные продолжили дозорную службу. Зато ворота были настежь открыты, а сам боярин встречал их поклонами вместе со всем своим семейством. Все почести достались монашкам, их тут знали в лицо, Марию и Ксению бережно сопроводили в терем. А вот его пока приняли за сопровождавшего боярина, ибо Никита Дмитриевич подошел к нему и вопросительно посмотрел, после короткого приветствия. Пришлось ответить честно, прекрасно понимая, что любое умолчание или увертка вызовет подозрение. И лицо хозяина приняло неописуемое выражение от негромко сказанных слов. «Боярин Никита, я Иван Владимирович, последний из рода удельных князей, старецких».